Глава 61. «Чего ревешь?» Слышу голос деда и поднимаю голову, наблюдая, как он, не торопясь, заходит ко мне в комнату. Дверь-то я, оказывается, открытой оставила. Летела на второй этаж, как ошпаренная, не желая кого бы то ни было видеть или слышать. Куртку с шарфом скидывала на ходу, а после уткнулась в подушку лицом и расплакалась. Так больно и обидно еще никогда не было. А главное, я понятия не имела, как выпутываться из сложившейся ситуации. «Тебе чего?» Я шмыгнула носом, размазала слезы по лицу тыльной стороной ладони и откинула подушку в сторону. «Наслаждайся! Ты же этого так хотел! Именно такого эффекта добивался!» «Не хами!» Дед скривился, но голос все равно не повысил. «И реветь завязывай!» Мама тоже ревела. Вопрос вырвался как-то сам по себе, и я даже затаила дыхание, наблюдая за дедом. Вот зачем ворошить прошлое? В настоящем бы разобраться, а не бередить старую рану. Ляпнула, не подумав, теперь стыдно. Наверное, я хотела ему сделать больно. Точно так, как он делает это сейчас со мной. Только имею ли я на это право? Эх, девочка моя. Дед печально усмехается, усаживается на кровать рядом со мной и прижимает мою голову к своей груди. Если не хочешь, не отвечай. Хлюпаю носом, понимая, что права я все-таки не имею. Наверное, у него был для этого повод, и делал он это ради любви. Я же не знаю, как у них складывались отношения в прошлом с дедом Дениса. Только все равно больно. Если бы он пришел за ней. Дед запинается, а я отстраняюсь, заглядывая ему в глаза. Но он не пришел. Почему? Это лучше у него спросить. Снова печально усмехается, а после целует меня в макушку. «Слушай, езжай-ка ты в свой Лондон. Виза у тебя открыта, с универом я улажу все вопросы. Что, я для любимой внучки не организую зачеты автоматом?» «Серьезно? Моему удивлению нет предела, и даже слезы на время пропадают. Ты же был против». «Ну, а теперь передумал», — произносит дед с серьезным выражением лица. Правда, тон мягкий, и он пытается хоть как-то сгладить обстановку. «Имею, кстати, полное право. Отдохни, развейся, выставку с Алексом проведи. Господи, и где ты только нашла этого? Не называй его так!» Заранее перебиваю, уже зная, что сейчас скажет мой ненаглядный родственничек. Он очень хороший человек. «Ладно, спорить не буду», — кивает дед в подтверждение своих слов. «Но с тебя картина!» Приподнимает одну бровь вверх, вызывая у меня улыбку. «Кстати, он тебе хоть процент нормально отстегивает? А то могу дать своего юриста, он вмиг твоего Алекса без штанов оставит». Странно, что именно сейчас дед об этом заговорил. Ни после первой выставки, ни после второй ни разу не поинтересовался, сколько же я заработала на своей «мазне», как любит обычный Ефим Николаевич называть мои картины. Отстегивает. Теперь уже киваю я и сглатываю невидимый комок, так как заранее знаю ответ, который спустя несколько секунд задает дед. И сколько, если не секрет? «Странно, что ты именно сейчас поинтересовался», — поднимаю глаза на любимого родственника, но взгляд меня выдает с головой. «Не умею врать и юлить. Можно даже не начинать. Дед видит правильный ответ по глазам, а его-то просто вылезают из орбит». «Да ладно!» И даже на лице читается неподдельное удивление. «Ты серьезно?» «Я могу купить себе отдельное жилье, автомобиль, жить ни о чем не думая лет 5 как минимум. Замолкаю так, как деда вот-вот хватит удар от моих откровений. До сих пор мне капают проценты от продаж, а также на счету собралась приличная сумма из тех денег, что ты мне давал». Ехидно улыбаюсь, наслаждаясь произведенным эффектом. «Да, Ефим Николаевич, я богатая невеста». «Обалдеть!» Дед прикладывает руку к груди, а я еще сильнее расплываюсь в улыбке. «И ты молчала!» «Так ты не спрашивал?» Пожимаю плечами в ответ. «К тому же», запинаюсь так, как собираюсь произнести главные слова, чтобы дед правильно понял мой посыл. «Я люблю тебя». Несмотря на все наши споры и тяжелый характер моего ненаглядного Ефима Николаевича, я буду и дальше с ним жить, и терпеть его нападки, а также постоянные нравоучения, потому что бросить его одного не смогу. «Прости меня». По щеке деда катится одинокая слезинка, А я снова начинаю реветь, утыкаясь любимому родственнику в грудь. Старый идиот. Шепчет, снова целуя меня в макушку, а я улыбаюсь. Только вот Петя... Давай сейчас не будем об этом. Я снова отстраняюсь, шмыгаю носом и размазываю слезы ладонью по щекам. Лондон так Лондон. Заодно и чувства свои проверите. Улыбается дед и даже, как мне кажется, вздыхает с облегчением. Могу поспорить, что этот не струсит. Думаешь? Прищуриваю один глаз, глядя пристально на Ефима Николаевича. Уверен. Дед протягивает руку. Спорим? Если выигрываю я, вкладываю пальцы в его широкую ладонь, то ты больше не лезешь в наши отношения. А если я? Задает вопрос, но я молчу, так как вижу по глазам, что этот старый лис что-то задумал. Предлагай. Чуть ли не по слогам произношу, заранее зная, что будет ловушка. Ефим Николаевич на них мастер. И загнал-то как ловко. Лондон, чувства, спор. А сам так и норовит все перекрутить с ног на голову. Лишь бы по его. Вы будете жить здесь. Дед! Нет! Да! Я пытаюсь вырвать руку, но мой любимый старый лис не отпускает. Вот знала же, что споры с ним до добра не доведут. Он в своем уме? Бессовестный. Шиплю, правда, тут же усмехаюсь, так как злиться на него не могу. Продуманный. Дед поднимает указательный палец вверх, но я тут же печально вздыхаю. Все равно он не придет. После того, что я ему сегодня наговорила, Денис даже разговаривать со мной не захочет. Дернул же меня черт, так не вовремя и неудачно эмоции свои показать. Он больше не придет. И даже не позвонит. Вот тебе и проверка чувств на прочность. Придет. Дед снова кивает, а после целует меня в щеку. Вот увидишь. Хотела бы я на это посмотреть.